Я чё вижу, то пою, ногами то пою, на радио волну мотивом пристаю. Я к тебе же пристаю, глазами лапаю, в этой ночи мы движемся под лампою. Спать, сети, сети, от нас ненормальных, а алкоголь, танцы, все аморальные. Она из моих рук и ночи. Клубника в шоколаде. Давай делать людей. Давай ночью не спать, с кровати не вставать. Клубника в шоколаде. Ты не знаешь обо мне, мало ли, мало ли, таких как я на земле. Клубника в шоколаде. Давай делать людей. Давай ночью не спать, с кровати не вставать. Клубника в шоколаде. Встречи, ведь я встретила.